Прим велел подавать лошадей, сообщил офицерам происшествие с королевой и затем снова пошел во внутренность древесного домика, чтобы доложить королеве, что лакеи с лошадьми ожидают ее у дверей. Шутя, но, видимо, усталая, встала королева и поблагодарила маршала за доказанную готовность, причем она осозналась, что он один оказался ей полезнее и приятней, чем вся остальная масса окружающих ее придворных докторов, придворных дам, адъютантов, камергеров и лакеев. Когда Изабелла выходила из домика, чтобы при красноватом свете факелов сесть на лошадь, и Прим шел следом за нею, к последнему подошли Олуцага и Сарану, чтобы осведомиться о здоровье королевы. Невольно обменялись они взглядами, точно каждый из них хотел угадать, заметил ли другой странное стечение обстоятельств и подозревал ли другой о только что случившемся похождении. Словом, королева не только не жаловалась на вредные последствия ее падения в Аскуриальском лесу, но еще выразила провожавшей ее свите, что ей было бы весьма приятно, если бы скорее прекратили всякие разговоры об этом незначительном падении. Серано молча смотрел на Изабеллу и Прима. Будь он еще, как некогда, страстным поклонником Изабеллы, он имел бы основание к сильнейшей ревности. Однако Франциско Серано остался задумчив и сдержан, может быть, потому что мы можем заключить по последующим событиям, что мысли его были обращены на созерцание первой любви его жизни, на Энрику, которая была жива, в чем он более не сомневался. Хотя все поиски ее остались тщетными, однако он все-таки не отказывался от надежды найти ее и постоять за нее душой и телом. Несмотря на эту надежду, тоска все-таки тайно грызла его сердце. Тоска о потерянном ребенке, из-за которой Энрике так тяжело пришлось пострадать. «Я найду тебя, испытанная, невинная, преследуемая страдалица, и мучения твои, наконец, прекратятся. Пресвятая Дева да хранит тебя, пока ты далеко от меня». И да поможет мне в тысячу раз наградить тебя за все твои страдания. Так молился маршал Испании, когда вошел в свою роскошную, сиявшую бархатом и золотом спальню, лег на шелковые подушки и легко погрузился в светлые воспоминания о возлюбленной его молодости, которая еще сегодня и теперь более чем прежде была звездой его жизни. Глава 23. Черная тень. Жадно впивая в себя воздух свободы, которым так давно не дышалось, вышел Аццо в сопровождении своего спасителя из общества летучей петли, из ворот монастырской ограды на улицу Фобурго, и, пройдя несколько шагов и изнемогая от ощущений последних часов, упал без чувств на мостовую. Влияние спертого дурного воздуха, так долго давившего цыгана в подземелье Санта-Мадре, произвело свое действие. Несчастный бледный Аццо с изможденным от пытки телом не мог удержаться на ногах. В это время на неосвещенной части улицы к дону Рамиро подошли шесть его подчиненных. Поспешно закрыв за собою двери, он велел поднять освобожденного и унести его прочь. Голоса так грозно доносились из монастырского сада, что прежде всего надо было отнести истощенного цыгана в безопасное место. Четверо сильных, стройных мужчин подняли на плечи беззащитного Аццо и, пользуясь темнотою ночи, торопливо понесли его по улицам на площадь Педро. Там опустили они его на скамейку, поставленную под ликом святого. Другие два служителя Рамиро достали для цыгана пищи из ближайших еще не запертых харчевин. Когда истощенный очнулся, дон Рамиро подошел к нему, а братья летучие петли отступили в сторону, точно по безмолвному приказанию, и стали в стороне. Со взглядом, исполненным благодарности, принял Аццо из рук своего спасителя вино и фрукты, и дон Рамиро имел радость ощутить пожатие его руки и, наконец, увидеть, что тот поднялся на ноги.